188, март 19. Тело, как птица в клетке, заключено в ограниченность плотных условий и привязано к тому внешнему ограничению, в котором находится. Но дух свободен, но мысль свободна. Эту свободу духа и мысли необходимо осознать, прежде чем ею пользоваться. Полеты мысли безусловно полезны, ибо отрывают от плотного окружения. Слушание тишины тоже, ибо изолирует от внешних условий. Надо понять, что тело – темница, в которую заключен дух. И как освободиться из темницы, если не понимать, что дух находится в заключении? Но большинство людей не понимают и потому не мыслят ни о каком освобождении. Освобождает мысль. Нет таких условий, замкнутый круг которых не могла бы преодолеть освобожденная мысль, ибо и освобождение в духе. А дух, осознавший вечную, вневременную сущность свою, над всем и поверх всего временного и приходящего. Решающую роль играет то, кем и чем почитает себя человек. Много названий и этикеток придумали себе люди по положению, происхождению, занимаемой должности, специальности, профессии, и так без конца, не понимая, что дух не имеет всех этих отличий, кроме одного, обычно упускаемого из виду, а именно светоносности. Уже в тонком мире отпадают все отличия и различия земные, и иные меры прилагаются к человеку для определения его положения на лестнице жизни. Можно начинать разрушать в сознании своем значение всех земных отличий человеческих и прилагать к себе меры духа. Говорить об этом не надо, ибо многие не поймут, как не понимали, преследовали и гнали всех носителей духа, но следует думать. Человек, входящий в мир тонкий, под знаком духа, свободен, но под грузом отличий людских является рабом майи и земных пережитков. Истинно, царство духа не от мира сего, мира иллюзии очевидности плотной, и не от обольщений оно астрального мира, но выше. Это царство света, куда зовем всех, рожденных от духа.